Петр Алексеевич пошел в угол палатки обливать голову и, отфыркиваясь, говорил Макарову, который, стоя, ловко писал на углу стола. — Стрешневым. — Пионы ваши получены в исправности. Только жалеем, что мало прислал. Изволь не пропустить времени. Прислать из Измайлова всяких цветов, и больше таких, кои пахнут. Канупера, мяты да резиды. Пришли садовника доброго с семьей, чтобы не скучал. Да отпиши для Бога, как здравствует в Измайлове Катерина Василевская с Анисьей Толстой и другие с ними. Не забывай об всем писать чаще. Также изволь уведомить, как у вас с набором солдат в драгунские полки. Один полк, возможно, скорее набрать из людей получше и прислать сюда. Он вернулся к столу, прочел написанное Макаровым, усмехнувшись, про себя подписал. — Еще что? — Да ты мне не по порядку подкладывай, давай важнейшие. Письмо Григория Долгорукова из Сокаля о благополучном прибытии наших войск. Читай. Петр Алексеевич закрыл глаза, вытянул шею. Большие, в царапинах сильные руки его легли на столе. Долгорукий писал о том, что с прибытием русских войск в Сокаль король Август опять восприял чрезмерную отвагу и хочет встречи на бранном поле с королем Карлом, дабы с Божьей помощью генеральной баталии взять реванш за конфузию при Клиссове. На это безумство особенно подговаривают его фаворитки. Их теперь у него две, и его бытие сделалось весьма беспокойное. Дмитрию Михайловичу Голицыну с великими трудами удалось отклонить его от немедленной встречи с Карлом, который, как хищный волчец, только того и ждет, и указать ему путь на Варшаву, оставленную Карлом с малой защитой. Что из всего может произойти, одному Богу известно.